Матерь Агни-йоги. О постоянстве служения полезно всегда размышлять. С ним тесно связано постоянство предстояния перед владыкой и постоянное памятование. Облик учителя в третьем глазу свидетельством служит этого постоянства, если лик всегда с нами. Зная это, не упустим времени, чтобы его утвердить. Есть ли что-либо вокруг нас важнее и значительнее наинужнейшего? И если понимаем, что нет, времени не упустим.